среднего роста. Телосложение? Не худой, но не толстый. Не крепыш, но не кожа до кости. Славянский тип лица, мелкие черты, небольшие залысины, то ли светлые, то ли темноватые волосы, словом, какого-то неопределенного сероватого цвета. Тщательно выбрит. Ни родинки, ни усов, ни бакенбардов, ничего, что могло бы выделить этого человека из толпы. Мне вдруг пришло в голову, что он отлично подошел бы на роль работника спецслужбы низового звена, какого-нибудь лейтенанта Топтуна из управления наружного наблюдения. Наконец он с легкой досадой проговорил в трубку: «Позволь мне самому решать, что мне с ним делать». И у меня опять возникло тревожное ощущение, что разговор идет обо мне. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Тем временем господин попрощался, наконец, с телефонным собеседником и обратил свой взор на меня. Глаза у него тоже были какого-то неопределенного цвета. «Господин Данилов, извините, что заставил вас ждать». «Это замечательно, что вы к нам пожаловали», — сказал он, радушно улыбаясь. Глаза его, однако, отнюдь не улыбались. Водянистого цвета они цепко обшарили мою фигуру и остановились на лице. Он протянул руку, я привстал и пожал ее. Рука у хозяина кабинета оказалась под стать внешности, не слишком твердая, но и не слишком слабая, не влажная, не теплая, но и не чрезмерно ледяная, словом, никакая. Самое ординарное рукопожатие. «Меня зовут Иван Степанович», — продолжил он. «Рад вас видеть. Вы молодой, так сказать, талант, надежда нашей литературы. Что будете пить? Чай, кофе, может быть, коньячку?» Он игриво подмигнул мне, но глаза его при этом оставались холодными. «Минеральную воду», — проговорил я. Эти слова дались мне не без труда. Во рту от чего-то пересохло, язык еле ворочался. «Можно?» «Конечно, конечно», — радушно проговорил хозяин кабинета, отошел к шкафу, открыл дверцу внизу. Там оказался бар. Оттуда Иван Степанович выудил запотевшую бутылку «Эвиана», два высоких стакана и вернулся к столу. Откупорил, налил минералки мне и себе. «Видите ли», извиняющимся тоном радушного хозяина продолжил он, «я секретаршу отпустил, мы все еще пребываем в стадии переезда, поэтому я все сам», он заулыбался, но глаза его буравчики оставались ледяными. «Мне доставило искреннее удовольствие чтение вашего рассказа». Вдруг без всякого перехода произнес он и добавил внушительно: «Искренне». Секунду помолчал, пожевал губами и, остро глянув на меня, строго спросил: «Скажите, это вы сами сочинили?» Вопрос показался мне неожиданным своей нелепостью, и я ответил довольно-таки грубо: «Нет, у Касариса списал». «У кого, простите?» — цепко спросил он. «Бьёй Касарис», — пояснил я. «Аргентинский писатель». «Ах да, Касарис, Касарис, припоминаю. Ну, вы, конечно, шутите», — утвердительно сказал он. Я пожал плечами. Он улыбнулся, делая вид, что оценил мою шутку. Я готов был поклясться, что он не только не читал «Бьёй я Касариса», но даже никогда не слышал этого имени. И вообще господин не слишком походил на издателя, какими я их себе представлял. «А скажите, уважаемый Алексей...» Иван Степанович сделал паузу. «Сергеич», — подсказал я. «Да, Алексей Сергеич. А имеете ли вы, уважаемый Алексей Сергеич, какие-либо где-либо опубликованные работы?» «Имею», — пожал я плечами. «Какие? Где же?» «Три рассказа и один перевод. Рассказы в газете «Южно-российский рабочий», в журналах «Бизнес-леди» «Я и ты», перевод в журнале «Смена».